Ты сам говорил, что они прекрасно освоили первое, а со вторым у них проблем не было еще в том, родном для них мире, вздохнула Тиффани. Приглашаем ректора, ректора, снисходительно вскинула бровь Пола. Зачем его беспокоить по таким пустяковым вопросам? С проблемой доступа на мужские и женские части общежитий потом разберется госпожа Таксона. А вот по этим двум, давайте посмотрим, сколь сильно развита их смекалка. Чувствую, именно от нее будут во многом зависеть их жизни в проклятых землях. Горет, стой, сдавленно прохрипел я, увидев у левого торца главного корпуса Аврелия Драгомира. Все мгновенно замерли. Нам сказочно повезло, что декан стоял к нам спиной, и пока нас не видел. В главный корпус моментально принял решение Садир, двинувшись по соответствующей дорожке. Пересечем его насквозь. До главного корпуса мы добрались без приключений. Приключения начались позже, ровно в ту секунду, когда за нами закрылись входные двери. Клофелинщица. Прохрипел Садир. Он встал и развел руки в сторону, пытаясь спрятать девчонок за обвисшими рукавами и расширившимися полами мантии. «Встань нормально!» Я дернул его руку вниз и встал рядом, плечо к плечу. «Своей позой какающей вороны ты наверняка привлечешь ее внимание. Видишь, она к нам боком стоит, не видит нас. Что теперь?» Наверх американец с самым непринужденным видом повернул к лестнице. На третий этаж, около библиотеки, дополнительный читальный зал. «Садир, ты гений!» вырвалось у меня. «Ну, конечно же, огромный дополнительный читальный зал, в котором днем обычно никого не было, хотя по вечерам в нем частенько собирались студиозы, играли в различные настольные игры и пили взвар местной травы, трута, игравшего в этом мире роль нашего чая. К сожалению, а может и к счастью, иного места, где могли совместно провести досуг юноши и девушки, в академии не было. Идеальное место, чтобы девушки могли переждать до ужина, а там мы их спокойно выведем. Здесь вы будете сидеть до вечера. Садир первым вошел в просторнейший и уютный зал, в котором четверть пространства было свободной, а остальное занимали всевозможные диваны, большие кресла и немногочисленные столы с придвинутыми к ним стульями. До вечера, возмутилась миниатюрная брюнетка. Ей досталась моя мантия, оказавшаяся чрезмерно великой. Чтобы иметь возможность идти, девушке пришлось поднимать полы мантии. Мы так не договаривались. Поддержала ее подруга. Нам к вечеру на смену. Цыть. Пресек я споры. Сейчас превращу в курицу. Будешь знать, как пререкаться с великими и могущественными. Девушки мгновенно притихли. Вид при этом у них был такой несчастный, что я сжалился. Хорошо. После занятий попытаемся что-нибудь придумать. А деньги? Робко спросила блондинка, когда мы уже выходили из зала. Какие деньги? Остановился я. Девушки переглянулись. Ну, за ночь. А, покачал я головой. Деньги потом отдадите. И прикрыл дверь. Спускаясь по лестнице, Садир заметил. Горет, мне все-таки кажется, что это они хотели денег. С нас. За что? За ночь с нами. Садир, как я могу платить за то, чего не помню? Отрезал я. А вдруг между нами ничего не было? Мне кажется, что все-таки что-то было. Промямлил мистер Вселенская Справедливость. Садир, ты же меня знаешь, я всегда запоминаю все хорошее. А раз я ничего не помню, значит ночью ничего хорошего не было. Логично, с такой логикой Садир еще не сталкивался. Поэтому слегка подвис, а потом уже было поздно, поскольку мы обнаружили Драгомира и Клофелинщицу, поднимавшихся по лестнице нам навстречу. Горет, Садир, я думал, вы уже на занятиях. Строго на нас глянул Драгомир. «Вы что тут вообще делаете? Бежим на занятия». Я попробовал прошмыгнуть справа от деканов, но Клофелинщица решительно встала у меня на пути. «Что вы тут делали?» Тоном, от которого у меня застыла кровь в жилах, спросила она. Взгляд огромных голубых глаз прошивал меня не хуже рентгеновских лучей, проникая в самые потаенные уголки моей дрожащей от страха души. По крайней мере, мне так показалось. Утопая в их глубинах, и не в силах отвести в сторону свои, я вслух зачитал, казалось бы, давно забытый стих, лишь черный бархат, на котором забыт сияющий алмаз, сумею я сравнить со взором ее почти поющих глаз. Что, уважаемая декан факультета стихии огня от неожиданности хлопнула ресницами, и я с облегчением вздохнул, про себя решив стараться не встречаться с ней взглядами. Это стих, это мы уже поняли. Сам сочинил, спросил Драгомир. «Нет», — развел я руками, — «это из творчества Гумилева, Николая Гумилева. Был у нас такой пастух в баронствах. Смотрю, ваше баронство просто кладезь талантов, надо обязательно посетить их», — улыбнулась Клофелинщица. «Однако, ты так и не ответил на мой вопрос, почему они меня спрашивают, на Садира даже не смотрит». Едва я вспомнил про друга, как тут же он вмешался в разговор, озвучив простую, и при этом самую правдоподобную версию. Я потерял рабочий блокнот, и мы подумали, что оставили его в читальном зале. Там мы с Гаретом провели последний вечер перед выходными. Не нашли? Нет, физиономия Садира выглядела столь расстроенной и несчастной, что даже мне, знающему правду, стало его жалко. Вот ведь актер, как бы он блестяще играл на судебных подмостках, окончи он Гарвард и приступи к практике. Ой, бедный, сложила ладошки вместе Клофелинщица, с состраданием глядя на Садира. Ну-ка, пойдемте за мной, я представлю вас очень важным людям, которые в будущем наверняка окажут благотворное влияние на ваши карьеры. Может, не надо? Жалобно спросил я. Не нравился мне весь этот ажиотаж. Ох, как не нравился. Надо, Гарет, надо. Клофелинщица совершенно бесцеремонным образом схватила нас за руки и потащила обратно на третий этаж, отпустила ровно напротив дополнительного читального зала. «Подождите нас пока в читальном зале, мы сейчас прогуляемся за коллегами и придем, мы постараемся быстро». «Но, как же», — наморщил лоб Садир, — «у вас же занятия, мы и так вас отвлекли, зачем на нас тратить свое, безусловно дорогое, время?» «Ничего страшного», — ответил Драгомир, — «на первую пару меня подменили. Дело в том, что нашему дежурному студиозу на воротах стало плохо. Я его отправил в лазарет, а сам должен еще подыскать ему замену. Вот, представим вас, и я вернусь к этому вопросу». Я незаметно толкнул Садира. «Вот он, наш шанс, только бы теперь Садир вновь не начал ныть про время деканов». Однако, Садир и сам сообразил. «Ну, раз надо, так надо», — склонил голову он. «Представляете нас, сволочь, переигрывает». За это он получил второй толчок в бок. Между тем, оба декана направились в сторону лестницы. Видимо, важные персоны заседали на втором этаже. «Идем», — зашипел я Садиру, едва они скрылись из виду. «Нельзя терять ни минуты». Ворвавшись в читалку, мы ринулись к ближайшему окну. «Мальчики, вы вернулись?» Тут же объявились девчонки. «Да, мы пришли вас порадовать», — через плечо бросил я. Распахнув окно, мы с Садиром выглянули наружу. «Проклятие, высоко. Хотите на смену успеть?» «Да, тогда вам нужно сделать самую малость, спрыгнуть вниз». Девушки подошли к окну, выглянули наружу и попятились. «Мы хотим на смену с целыми ногами», — поставила ультиматум блондинка. «Елки, они еще выбирать тут будут. Сейчас вернутся маги и поставят нас в неприличную позу. Зачем вам целые ноги? В конце концов, вы же не ногами там работаете». Я еще раз выглянул в окно. Девушки на всякий случай отошли подальше от нас. «Гарет, включай логику», — одернул меня Садир. «Спрыгнут они, переломают ноги и останутся лежать внизу. Криками поднимут всю академию. Вообще не вариант. Ты прав. Я об этом не подумал». Внезапно в мою голову пришла мысль, показавшаяся мне гениальной. Я одним движением скинул с себя мантию, потом рубаху, и принялся их связывать между собой. Снимая одежду, объединив с вещами Садира, я получил импровизированную веревку. Свесив ее из окна, поманил девчонок. «Эй, посмотрите сюда, сможете спуститься? Меня Камилла зовут», — заявила блондинка, выглядывая из окна. «Мало, весь первый этаж лететь не пойдет. Ах ты, Камилла». Я скрипнул зубами и стянул с себя штаны, оставшись в полном неглиже. «Довольно», — Камилла и ее подруга фыркнули. «Этого мало. Садир, ты чего стоишь, очаровался? Слышал, Камилле мало. Снимай штаны». Через минуту по веревке аккуратно спустилась сначала одна девушка, а затем вторая. Мы с Садиром, затаив дыхание, проследили, как они быстро пробежали по дорожкам и благополучно нырнули в калитку. «Что же мы стоим?» Я заработал руками, втягивая нашу связанную одежду обратно. «Сейчас быстро развязать узлы, одеться и...» Входная дверь тихо скрипнула, и в читальный зал, в сопровождении наших деканов, вошли два незнакомых мага. Впрочем, незнакомых условно, поскольку я их уже не раз видел, и знал, что Магесса является родной теткой Саманты. Увидев нас, вся делегация встала, точно вкопанная. Мы с Садиром тоже не двигались, замерев с веревкой в руках. Несколько секунд оглушающей тишины, показавшиеся мне вечностью. Вечность, которую нам предоставила сама судьба, для переосмысления самой сути понятия о глупом положении. Я отпустил веревку, прикрыл руками самое сокровенное, и распрямился. Господа, дамы, что бы вы там себе не подумали, заверяю, вы все не так поняли. Согласен, наше положение дурацкое, и мы выглядим. На этом я умолк, и покосился на Содира, в надежде, что может у него есть внятное объяснение. Продолжайте, Гарет Плевакус, продолжайте, нарушила молчание преподавательского состава клофелинщица. Общественность, представленная тут в нашем лице, указала она миниатюрной ручкой на своих коллег и себя, желает знать все подробности. Нервный смешок со стороны Содира подарил мне надежду, что он нашел нужные слова. Конфуз вышел. На этом фонтан его красноречия иссяк. Жаль, чему вас только в вашем Гарварде учат. Тихо проворчал я. Когда не надо, ты вякаешь, а когда надо ответить, почему мы тут стоим, голые и смешные, так сразу язык в задницу. Ну, требовательно спросила тетка Саманты. Тонкие губы, вкупе с острым носом и пронзительными серыми глазами, придавали ее лицу излишне строгое выражение, даже чуть хищное. Чего мы там тихо бубним между собой? Кто будет отвечать? Секундочку, попросил я. Торопливо отвязав свою одежду, я кое-как накинул на себя мантию и двинулся прямо к магам. Драгомир многозначительно посмотрел на слегка опешивших коллег. Плевакус посмелее, констатировал он. Он явно ждал, что я остановлюсь перед ними и начну объясняться, но я обманул их ожидания. Отвечать будет Содир Смеллу, скромно объявил я и обошел магов по левому флангу. Перед тем, как юркнуть за дверь, добавил. Прошу прощения, мне в туалет нужно, очень нужно. Мгновением позже без всякого удивления услышал за спиной возмущенный рев Содира. Остановите его, он врет. Не захотел один ответ держать. Стоять. Следом за мной в коридор вылетела тетушка Саманты. Магесса взмахнула рукой, и я взмыл в воздух. Через секунду влетел обратно в читалку, и там меня весьма небрежно бросили на пол перед магами. «Ты самый умный», — напустилась на меня клофелинщица. «Бросил друга и бежать? Тебе не стыдно? Отвечай, почему вы в таком виде?» — прогремел Драгомир. «Первую мою версию, согласно которой мы с Содиром мерили расстояние от окна до земли, маги отмели сразу, не поверили. Вторую версию выдвинул Содир, и она гласила, что мы спустили на землю Тина. Дескать, хотели проверить, выдержит ли самодельная веревка. Эту версию тоже пришлось снимать с повестки, поскольку маги вознамерились вызвать с занятий Тина, чтобы он подтвердил или опроверг наши слова. В итоге, маги загнали нас в угол, и нам пришлось во всем сознаться. Как вы посмели привести в свою альма-матер распутных девок? Тотчас обрушилась на нас тетушка Саманты. Вы, неслыханно, аморально, вторил ей Драгомир. Ругали нас долго, и все это время мы с Содиром стояли молча, повесив гривы и не пытаясь оправдаться. В конце концов, маги устали и приступили к следующей теме, как нас за сей проступок следовало наказать, а подумать им было над чем. Видите ли, нарушение не дотягивало до отчисления, но при этом ограничиваться одним лишь предупреждением, по их высочайшему мнению, не стоило, поскольку преступление было гораздо серьезнее, нежели те, за которые этими предупреждениями карают. Драгомир предложил вспомнить старое наказание, отмененное лет 500 назад, и выписать нам розги. С десяток, по его убеждению, вполне бы хватило, чтобы наш разум шагнул на следующую ступень развития, и мы более не совершали ничего подобного. С его идеей не согласился маг девятого круга стихии воды Гораций Дебурус, заявив, что не стоит вспоминать варварские обычаи. Я с ним был целиком и полностью согласен. «Правильно», – прошептал я, – «чего старое вспоминать-то? Маги меня услышали. Вот, даже студиос согласен со мной», – победно взмахнул руками Гораций. «Нужно придумать более свежие наказания, которые мы потом сможем применить и в столичной академии. Что же ты предлагаешь?» – поинтересовалась тетушка Саманты. Выяснилось, что ее зовут Паула де Лорен. Гораций задумался. «Можно, к примеру, заточить их на 2 дня в открытую клетку, которую выставим на академической площади. Причем в том же самом виде, в котором они нас встретили в читальном зале. А что, они же не стесняются нагишом оставаться?» «Не», — вскинулся Содир. «Розги не такое уж и варварское наказание. Я согласен на них, даже на 2 десятка. Тем более, мне не впервой. А вот студиозы настаивают на розгах», — обрадовался Драгомир. «За их проступок, пятнающий честь всей академии. Дальнейшее обсуждение мне напоминало театр абсурда. Одно наказание сменялось другим, и с каждым разом становилось все страшнее и страшнее. От звучавших идей нас с Адиром бросало то в жар, то в холод. «Может, лучше пусть нас отчислит, уважаемые преподаватели», — взмолился я через 10 минут. «Вы скоро начнете предлагать сварить нас в котле. Да, мы допустили серьезный проступок, но родину там мы не предавали». Маги разом притихли. «Хаэм», — хмыкнула тетушка Саманты. «Пожалуй, мы действительно чуть-чуть увлеклись. А вы как сами считаете, как мы должны с вами поступить?» Я опустил голову. «Понять и простить. Понять и простить», — повторил американец. «Или розги», — огласил я самый мягкий вариант из всех предложенных. «Да, да», — поддержал меня Садир. «Ему можно розги. Мне можно розги», — на автомате сказал я, и меня тут же словно током ударило. «Что? Только мне? Вот ведь собака гарвардская». В итоге маги остановились на карцере, о существовании которого я даже не подозревал. Спрашивается, к чему был весь этот спектакль? «Кабинет наблюдающих. Ты все записал?» — спросила Паула у Драгомира. «Да». Темный маг подошел к столу, вынул из специального крепления информационный кристалл и продемонстрировал его всем собравшимся в кабинете магам. Тут все, с момента, когда они бегут к общежитию, и заканчивая их помещением в карцер, Тиффани устало опустилась в объятия кресла и, прикрыв глаза рукой, рассмеялась. «Ой, не могу», — с трудом пояснила она. «Как вспомню рожу Гарета, когда Гораций предложил посадить их на кол, а потом снять, подлечить и снова посадить». Садир в тот момент чуть в обморок не упал, его Гарет на ногах удержал, — припомнил Драгомир. Кабинет наполнился дружным смехом. «Они такие наивные», — выдавила из себя Паула, вытирая выступившие от смеха на глазах слезы. «Другие бы студиозы в жизни бы не поверили в эту ахинею, а эти двое, как там Садир любит говорить, средневековая жестокость и варварство, да, именно так», — подтвердил Гораций. «Причем, обо всем же читали, все анализировали, по полочкам у себя в комнате раскладывали. Историю, наверное, лучше всех нас вместе взятых уже знают, и не вспомнили, что во всех королевствах сажают на кол, или казнят иными способами обычных преступников. Не обратили внимания, что о наказании магов или студиазов в книгах ничего не говорится. О карцере для студиазов где-то говорится», — припомнила Тиффани. «Видимо, еще не дочитали. А мне понравился момент, когда мы зашли, и Гарет такой выдает: вы не так все поняли». Новый взрыв смеха. Потом Садир про конфуз и вещи свои опустил, а там все видно. «Ха-ха-ха, Гарет, отсидели мы в карцере ровно сутки. Все это время Садир на меня дулся и не уставал напоминать про мою неудавшуюся попытку побега из читалки, но у меня было, что ему предъявить в ответ. Это я про его предложение несправедливого распределения роск между нами. Однако, все это время меня не покидало странное ощущение, что-то в нашем разговоре с магами было не так, вернее, в процессе выбора нашего наказания. Свои сомнения я высказал Садиру утром, когда дежурный студиоз пришел выпустить нас. «Ты прав», — признал Садир после некоторых раздумий, когда я уже решил, что он продолжает на меня обижаться. Если забыть про свои эмоции и вспомнить поведение магов, их ужимки и взгляды в нашу сторону после очередного идиотского предложения типа «посадим виновных на кол», «Гарет, мы с тобой два дурака», я с кислой миной кивнул. Тоже пришла мысль, что над нами все это время ржали. «Так и есть», — возбужденно воскликнул Садир. «Теперь вспомни историю королевства, как тут наказывают магов, их точно не казнят». Я раздраженно пнул подвернувшийся под ногу камень. «Чувствую, карцер был единственным наказанием, которое нам грозило, а мы с тобой, как два клоуна, там, тьфу». «Постой-ка», — нахмурился Садир. «Тут есть еще одна странность. Помнишь, почему мы повели девчонок на третий этаж?» «Да, с одной стороны появился Драгомир, а потом Клофелинщица. Проклятие! Они знали, что мы выводим гостей, и специально загоняли нас в определенную точку. За разговором мы незаметно для себя успели дойти до нашей комнаты, войдя в которую принялись собираться на занятия. Увы, никто не давал освобождения на день после карцера. Именно, американец сложил в ученическую сумку учебники и тетради и начал переодеваться. Теперь другой вопрос, откуда они могли знать? Я поморщился, сразу вспомнив про одну вредную однокурсницу. Тиллиана сдала таки нас, поправив на себе мантию. Я подхватил сумку и, открыв дверь, первым вышел из комнаты, и Урсула вышел следом Садир. «В последнее время я часто встречаю их, я тоже», — припомнил я, — «слишком часто, чтобы быть совпадением. Они следят за нами, сейчас я уверен в этом», — качнул головой Садир. Проучим их, я фыркнул. Спрашиваешь? Конечно, проучим. Я себе не прощу, если не отомщу им за то, что пришлось пережить по их милости. Учебный день пролетел на одном дыхании. Сегодня, наконец, помимо занятий по ОТМ, так все коротко называли общую теорию темной магии, нам провели увлекательную двухчасовую вводную лекцию по одной из профильных дисциплин – некромантии. Рекали, темный маг седьмого круга, дал нам под запись основные понятия и определения, а также привел общую квалификацию нежити с подробным описанием особенностей всех ее представителей. Как выяснилось, наука подразделяла нежить на три класса – высшая, средняя и низшая, различавшихся между собой по целому ряду особенностей, важнейшими из которых были сила и сложность магической силовой структуры, служившей основой нежити. Классы, в свою очередь, подразделялись на два подкласса – животные и насекомые, те на виды, которые уже переходили в подвиды конкретной нежити. К примеру, псевдоживой человеческий скелет относился к классу низшей нежити, подклассу животных, виду скелетов, подвиду скелет человеческий. Я втайне порадовался, что в некромантии не встречается псевдоживых растений и грибов, иначе классификация была бы в разы сложнее. Постойте, не сдержался я, когда господин Эли рассказал нам об особенностях умертвий. Когда нас в первый день водили по академии, нам показывали умертвие. Оно же могло нас запросто разорвать. Рек, улыбнувшись, ответил, что наслышан от той замечательной истории, когда два бесстрашных студиоза чуть ли не совали пальцы в рот умертвию, добавив, что нам нечего было бояться, поскольку уважаемый господин декан удерживал тварь магической печатью. Может, оживим скелет мыши и подсунем Тиллиане? После занятий предложил Садир, когда мы вышли из учебной аудитории. Как-то мелко и совсем уж по-детски, отрицательно покачал головой я. А во, смотрю, вы хотите перейти к активной фазе боевых действий, звонко рассмеялась Саманта, вместе с Синти шагавшая позади нас. С чего вдруг? Это она довела нас до карцера, пояснил я. С нашей стороны будет невежливо, если не ответим взаимной любезностью. Вы уверены, что это она вас сдала? Мгновенно стала серьезной Саманта. Больше некому, я вкратце рассказал девушкам, как четко нас поймали маги. О последующей комедии я скромно умолчал. Одногруппницы нахмурились. Да, похоже, это она согласилась с нашими выводами Синти. Некрасиво с ее стороны. Как думаете отомстить? Пока не решили. Если что, я готова вам помочь. Чуть подумав, сказала Саманта. Я тоже, добавила Синти. Спасибо. Продолжить разговор не получилось, ибо на выходе нас встретила целая толпа друзей и знакомых. «Привет!» – первым подскочил к нам Тин. Именно этот косой болтун был виной тому, что наши с Садиром тушки, вопреки нашему желанию, оказались на пике популярности. Он с огромным энтузиазмом рассказывал всем о нашем героическом подвиге при стычке с Тайгером и его подонками каждому встречному и поперечному, с каждым разом добавляя все больше новых деталей. Затем те, кому он рассказывал, несли новость дальше, не забывая добавлять своих подробностей, и неудивительно, что в итоге о происшествии стало известно даже за пределами Академии. «Привет», — отозвался я, наблюдая, как Садира куда-то за руку потащил Хантерди. «Что-то случилось», — обеспокоился Тин, моментально почувствовав исходившие от меня негативные эманации. «Да, мне не нравится, когда вокруг меня, договорить мне не дали». «Привет, Гарет», решительно отодвинув косово в сторону, передо мной встала троица студиазов второго курса. Я напрягся, но почти сразу расслабил ягодичные мышцы, узнав тех трех студиазов, из-за которых мы подцапались с Тайгером. «Мы очень тебе благодарны», скромно потупив взор, взяла слово девушка. Тайгеру никто не смел слова сказать, даже те семикурсники, наблюдавшие со стороны площади, не подошли, только вы с Садиром за нас заступились. Благодарность была вполне заслуженная, и на их месте я бы тоже подошел сказать спасибо человеку, спасшему тебя от издевательств, но мне почему-то стало неудобно. Нет, я никогда излишней скромностью не страдал, и мне были приятны их слова, просто было тягостно. От ребят я отделался дежурными фразами, взамен услышав их имена, наперед зная, что вряд ли их запомню, и клятвенные обещания исполнить любую мою просьбу, в рамках разумного. «Разумеется, у вас теперь столько поклонников!» С горящими глазами воскликнул Тин, едва ребята отошли. «Нравится? Не особо», — ответил за меня вернувшийся Садир. «Почему?» Изумлению Тина не было предела. «По-моему, Так просто все зашибись. Вам же теперь с любой девчонкой без проблем замутить можно. Ходишь такой, а все тебя знают, все тебя замечают. Пойдем на обед, предложил я, и мы, протиснувшись сквозь толпу первокурсников, пошли по дорожке в направлении главного корпуса, по пути объясняя Тину минусы чрезмерной популярности. Толпа, с немыслимым гомоном и гвалтом, размеренно шагала за нами. Беглым взглядом я насчитал в ней порядка 20 студиазов, и их всех отличала одна интересная деталь: все принадлежали либо к простым людям, наподобие Тина и остальных наших друзей, либо к захудалым аристократическим семьям, об отпрысков которых так любил вытереть ноги Тайгер с дружками. Видимо, эти студиозы инстинктивно решили кучковаться вокруг нас, рассчитывая таким образом защититься от посягательств со стороны представителей высшей аристократии. Вот тебе и академия называется. Судя по отношениям между будущими магами, социум магов мало чем отличался от такового у простых людей. «Мы с тобой как два Робин Гуда», — шепнул я Садиру. Тот сначала не понял, но потом огляделся вокруг и усмехнулся. «Ага, а это», — он незаметно кивнул в сторону бредущих позади студиазов, «наша целевая аудитория обиженных и несчастных». После обеда мы по обыкновению наведались в библиотеку, занимавшую все левое крыло третьего этажа главного корпуса академии. Сопровождавшая нас свита, во главе с Тином, сделала попытку двинуться следом, и нам стоило больших усилий отделаться от нее. В библиотеке я сразу уселся за учебник по некромантии, решив начать углубляться в предмет, а Садир принялся рыться в книгах, аккуратно расставленных на полках в многочисленных высоких шкафах. Его постоянно сопровождал добродушный смотритель библиотеки, седой скрюченный дедушка, оказавший нам бесценную помощь в поиске нужной литературы. «Господин Тер, а еще книги по артефактам у вас есть?» Минут через 20 краем уха услыхал я вопрос Садира. Дед что-то крякнул в ответ и, судя по удаляющимся шаркающим шагам, направился в дальний конец библиотеки. Я вновь погрузился в чтение, от которого меня оторвал громкий вопль Садира. «Горет, смотри, что нам дал господин Тер». Через несколько секунд он положил на стол передо мной толстую серую книгу формата А4, на обложке которой я прочитал книгу Зула. «Что это? Читай». Он открыл книгу на первой странице. Я бегло пробежал взглядом по аннотации, и мои глаза невольно расширились. «Это фантастика. Здесь же все, что нам нужно. Именно. Убирай свою некромантию и садимся изучать книгу Зула». К нашему огорчению, дедушка Тер не разрешил унести книгу в комнату, и пришлось читать ее в читальном зале библиотеки. С того момента мы посвятили книге Зула все свое свободное время, уходя в библиотеку даже после ужина. Старательно конспектировали всю информацию об артефактах и тварях проклятых земель, и пытались как можно больше запомнить. Отомстить Тиллиане и Урсуле договорились позже, после того, как разберемся с книгой. Между тем, обе девушки неустанно напоминали о себе. Они, играя то ли в шпионов, то ли в сыщиков, всюду следовали за нами по пятам. Поскольку делали они это с профессионализмом коров, выпущенных танцевать брейк на льду, хвост мы с Садиром заметили сразу же, но пока делали вид, что ничего не замечаем. Хотя, признаюсь, их внимание нас бесило, поскольку ни я, ни американец до сего момента еще не встречал столь наглых стукачей. Ближе к концу учебной декады от книги Зула пришлось отвлечься, поскольку из-за чрезмерного увлечения ею начала страдать учеба, к некромантии добавилась малефицистика, и нагрузка возросла в разы. Даже мы, привыкшие обрабатывать огромные объемы информации и одновременно изучать полтора десятка различных дисциплин, вынуждены были приложить максимум усилий. На наших девчонок, Саманту и Синти, было тяжело смотреть. Обе корпели над учебниками до самого ужина, а после, уподобившись нам, устало плелись на тренировочную площадку отрабатывать приемы построения заклинаний. Поразмыслив, мы с Садиром договорились уделять книге Зула время после ужина, а также остаться в библиотеке в первый выходной. Хотели пожертвовать и вторым выходным, но решили, что пора переговорить с Хромым по поводу посещения проклятых земель более обстоятельно. Так и поступили. Просидев с книгой Зула весь первый свободный от учебы день, мы покинули академию поздним вечером. Получасовая прогулка, и вот он, вход в родную синюю яму. В вечернем сумраке я разглядел около дверей подозрительную фигуру, спиной опиравшуюся на стену. Двери таверны на секунду отворились, и в упавшем на улицу отсвете я опознал Корявого. «Здорово, Корявый, о, приветствую, парни», — Корявый оторвался от стены и услужливо приоткрыл дверь. «Интересно, почему мы всегда сталкиваемся на входе либо с корявым, либо с сиплым. «Как у вас тут дела? Все нормально?» – спросил я, пропуская вперед Садира. «Нормально», – ответил Кривой, заходя в помещение следом за мной. В таверне, как всегда, было полно посетителей. При нашем появлении все повернулись к нам лицами и притихли. У меня на секунду появилось ощущение, что мы зашли в вольер к хищникам. Несколько мгновений, потребовавшихся на наше опознание, и все отвернулись, продолжив заниматься тем, чем занимались до нашего появления: распитию спиртных напитков и общению с себе подобными. Мы прошли к нашему столику в углу. Его, специально для нас с Садиром, всегда держали свободным, даже в будние дни, когда мы точно прийти не могли. «Вы моих девчонок обидели», — вместо приветствия и вопроса, чего мы хотим заказать, заявила подошедшая Грета. «Чего такое?» — сразу забеспокоился Корявый, поглядывая то на нас, то на хозяйку таверны. «Не заплатили Камилле и Луизе за ночь», — пояснила Герда. Садир посмотрел на меня с таким победным видом, как будто только что взобрался на Эверест. «Я говорил Гарету заплатить», — заявил он, сдав меня с потрохами. «Это ты у Тиллианы научился людей закладывать? Ну, так давай, скажи Герде то, что мне тогда сказал». Рожу Садира исказила гаденькая улыбочка. «А что он тебе говорил?» — напористо спросила Герда. «Это ты у него спроси». «Эй, Сарда», — окликнул американец проходившую мимо официантку, — «принеси мне кружку бархатного и колбасок в нарезке». Я, оказавшись под требовательным взглядом Герды, вздохнул. «Понимаешь, Герда, в тот момент возникли такие обстоятельства, что мне неудобно было разбираться, кто кому и сколько должен». «В смысле, кто кому?» — возмутилась Герда. «Камилла там едва задницей не села на полуметровый штырь на вершине ограды, когда вы ее на территорию Академии пихали, а ты еще рассуждаешь, кто кому должен». «Ладно», — сдался я, видя, как в нашу сторону начинают с любопытством оборачиваться посетители за ближними столиками. «Сколько мы должны?» — «Золотой», — безапелляционно заявила Герда. «Сколько?» — поперхнулся принесенным пивом Садир. «Все-таки бюджет у нас общий, а американец привык трястись над каждой монетой». «Каждый», — добавила хозяйка заведения. «За моральный ущерб». На это возмутились уже мы оба. «Два золотых. Побойся Валиса, Герда. Мы брали их на ночь, а не на год. За акробатическое выступление при выходе из академии я должна была снять с вас еще золотой, жмоты. За золотой можно снять на ночь всю акробатическую труппу, вместе с акробатами и цирковыми медведями. Вот в следующий раз и спите с медведями. Камилла и Луиза — мои лучшие девочки. Они всегда отдаются работе всей душой. В следующий раз я лучше за два золотых сниму жену начальника городской стражи». С пеной у рта отстаивал наши позиции Садир, а то и самого начальника городской стражи. Мой довод вызвал громкий хохот во всей таверне, с интересом прислушивавшийся к нашему спору. После взаимных пререканий и воззваний к совести друг у друга, сошлись на одном золотом. «Думаю, ровно столько в этой таверне Камилла и Луиза зарабатывали за неделю. Ладно, в следующий раз буду мудрее и заплачу сразу же, не дожидаясь, пока мне предъявит претензию». Вручив означенную сумму Герде и сделав заказ подскочившей официантке, я с некоторым удивлением обнаружил за нашим столиком весело улыбавшихся Хромого и Сиплого. «Ну, что, пришлось платить?» – осведомился Хромой. «Ага», — я выхватил у Садира кружку пива и залпом осушил ее. «Тут с Гердой не забалуешь, она кому угодно горло перегрызет за своих девочек», — хлопнул меня по плечу Хромой. «Я еще удивлен, как это она вам уступила один золотой. С любым другим до конца бы стояла, требуя оплату в два золотых». Мы с Садиром кисло переглянулись. «Ладно», — махнул я рукой, — «нужно думать не над тем, как экономить, а над тем, как больше зарабатывать». «Правильные слова», — поддержал меня Хромой, — «с тем сюда и пришли. Мы хотим обсудить с тобой поход в...» «Стоп», — вскинул руки Хромой, — «не здесь, пойдем в большой зал. Сиплый, скажи бабам, чтобы заказ парней вниз несли. Садир, Гарет, идем». Спустившись и разместившись в тайном комплексе, я вновь вернулся к интересующей всех нас теме. «Мы хотели поговорить о походе в проклятые земли». Хромой окинул нас с Садиром продолжительным взглядом и медленно кивнул. «В прошлые выходные вы что-то уже пытались сказать по этой теме, но были слишком пьяны, чтобы я воспринимал вас серьезно. У вас есть какие-то предложения?» «Да», — взял слово Садир. «Мы предлагаем организовать поход через 3 месяца. У нас как раз будут летние каникулы. Целых 60 дней, которые можно провести с пользой для общего дела. Глава 9. Глава 9. Яль. Королевский дворец. Неприметные руны каменной арки стационарного портала, установленного в портальном зале дворца, постепенно приобрели золотистый оттенок, став хорошо видимыми с расстояния в несколько метров, затем стремительно налились сверкающей синевой, перетекающей прямо по воздуху, словно по невидимой паутине, в центр арки. Множество таких потоков, объединившись в одно целое, породили темное ядро, которое, полыхнув, затопило всю арку от свода до свода и бесследно исчезло, оставив после себя человека, облаченного в форму легата. Легат третьего легиона, граф Рамус де Талиди, громко возвестил стоявший в дверях глашатай. Легат легко сбежал вниз по ступенькам подиума, на вершине которого возвышалась арка портала, и привычно направился к центральным воротам, ведущим в соседний зал. Там, за исполинским круглым столом, уже собралась представительная компания, включавшая почти все руководство Тардинского королевства. Не хватало только короля, по обыкновению присоединявшегося последним. Легат 9-го легиона, барон Гравилрон Дранмар, оповестил глашатай об очередном прибывшем на Большой Королевский совет. Рамус обогнул значительную часть стола, попутно приветствуя друзей и знакомых, коих здесь было едва ли не треть. Остальных он тоже отлично знал, но, так скажем, они принадлежали к кланам и группам, конкурирующим за власть с его собственным. Поэтому, в лучшем случае, являлись нейтралами. С прибытием, Рамус, протянул ему руку легат 2-го легиона, граф Норм де Калинш. «Приветствую, Норм», Рамус пожал руку и уселся на свое место. Пробежав глазами по присутствующим, он заметил несколько свободных кресел. «Смотрю, маги еще не все собрались. Нет дела ранга, флора и дела рен», подсказал Норм. «Как дела на фронте?» Рамус поморщился. «Совру, если скажу, что хреново. Дела обстоят просто отвратительно. Южный блок отправил отряды наемников в графство Линдкин, и те приступили к травле местного населения. Это я слышал. Наемники, причастность к которым Южный блок всеми силами отрицает», кивнул Норм. «Странно, зачем они втравили в войну нейтральное графство? Я поначалу тоже не понял, пока из графства не начался массовый исход беженцев, захлестнувший наши передовые позиции в Сунтаре. Гады, они используют людей, бегущих от творимого наемниками беспредела, в качестве оружия против нас. Ничего себе!» Норм был поражен этой новостью. «Это же просто варварство. Это еще не все. В ряды беженцев они внедряют своих шпионов и диверсантов. Вчера из-за подобного диверсанта мы потеряли гранитное укрепление. Это как?» Он установил под стены башни магическую бомбу. Пока Рамус и Норм вели диалог, в зал прибыли оставшиеся маги, и почти сразу глашатай объявил о появлении короля, тем самым прервав их разговор. «Его Величество Клеонент III, милостью Валиса, король Тардинского королевства и владетель Зеландского доминиона». Все поспешно поднялись со своих мест, приветствуя первое лицо королевства. Клеонент, вопреки традициям мирного времени, был облачен в белый военный мундир, украшенный звездой ордена Кларисы Великой, что давало всем собравшимся ясное представление о теме сегодняшнего Большого Королевского Совета. Величественно прошествовав к своему месту, король знаком разрешил всем сесть. Шум придвигаемых к столу кресел на несколько мгновений заполнил зал.